Он подошел к раковине, а когда повернулся, Регина увидела, что он держит в руке бритву. «Не бойтесь», — сказал он. Она не успела пошевелиться, как из горла у Фоски хлынула кровь. «Фоска!» — вскрикнула она. Он пошатнулся и опустился на кровать. Он лежал с закрытыми глазами, из разверстого горла струилась кровь. Рубашка просто не были залиты кровью, она капала на пол. Вся кровь, что была в его теле, изливалась через глубокую зияющую рану. Схватив полотенце, Регина смочила его в воде и прижала к ране. Ее тело сотрясало дрожь. Она в ужасе всматривалась в лицо, где не было больше ни морщин, ни сияния юности. Оно принадлежало трупу. На губах выступила пена, и казалось, что он больше не дышит. Она позвала: «Фоска, Фоска!» Он приоткрыл глаза и выдохнул. «Не бойтесь». Он нежно отстранил ее руку, снял окровавленное полотенце. Кровь остановилась, края раны сдвинулись. Над воротничком рубашки, окрасившейся в темно-красный цвет, остался лишь длинный розовый, зарубцевавшийся шрам. «Это невозможно!» — выдохнула она. Закрыв лицо руками, она расплакалась. «Регина!» — выдохнул он. «Регина, вы верите мне?» Она долго лежала неподвижно, прижавшись к этому близкому и таинственному телу. Оно жило там, где времени не существовало. Потом она подняла глаза. Во взгляде ее слились ужас и надежда. «Спасите меня», — произнесла она. «Спасите от смерти». «Ах», — вырвалось у него, — «это вы должны спасти меня». Поска обхватил руками лицо Регины. Он вглядывался в ее черты столь ненасытно, будто хотел забрать ее душу. «Спасите меня от ночи и безразличия», — умоляюще произнес он. «Сделайте так, чтобы я любил вас, и вы, как те другие женщины, существовали. Тогда мир обретет форму. Будут слезы, улыбки, ожидания, страх. Я стану живым человеком». «Вы и есть живой человек», — сказала она, целуя его. Рука Фоски лежала на лакированном столике. Разглядывая ее, Регина думала: «Сколько же лет той руке, что ласкала меня? Может, в этот самый миг плоть вдруг начнет внезапно разлагаться под воздействием тления, обнажая белые кости?» Она подняла голову. «Может, прав был Роже? Неужто я схожу с ума?» Полуденный свет заливал бар, где люди, у которых не было никаких тайн, удобно устроившись в кожаных креслах, пили аперитив. Это был Париж. Это был 20 век. Регина снова всмотрелась в руку. Сильные тонкие пальцы с удлиненными ногтями. Ногти у него растут, волосы тоже. Взгляд Регины поднялся выше, к шее, гладкой шее, где не осталось никакого шрама. «Этому должно быть объяснение», — подумала она. «Может, он действительно йог, и ему ведомы какие-то секреты». Она поднесла к губам стакан перье. Казалось, в голове словно какой-то затор, губы сделались ватными. «Необходимо принять холодный душ, отдохнуть, тогда все прояснится. Я вернусь», — сказала она. «А, конечно», — откликнулся Фоска и сердито добавил. «После дня ночь, после ночи день, исключений не бывает». Повисло молчание. Она взяла сумку, он не реагировал. Она взяла перчатки, он по-прежнему хранил молчание. Она, наконец, спросила: «Когда мы увидимся?» «А мы увидимся?» Он глядел с отсутствующим видом на отливавшие серебром волосы молодой женщины. У нее вдруг мелькнула мысль: он в любую минуту может исчезнуть, ей показалось, что она падает с огромной высоты в пропасть сквозь толщу облаков. Коснувшись дна бездны, она вновь станет былинкой, которая с приходом зимы окончательно иссохнет. «Вы не покинете меня?» — с тревогой в голосе спросила она. «Я? Но ведь уходите вы». «Я вернусь», — пообещала она. «Не сердитесь. Нужно успокоить Роже, и они должны быть тревожиться». Она накрыла рукой ладонь Фоски. «Мне бы хотелось остаться». «Оставайтесь». Она бросила перчатки на столик и поставила сумку. Ей было необходимо чувствовать его взгляд. «Дерзните поверить мне, дерзайте». верить. Он не выглядел ни шарлатаном, ни психически больным. «Отчего вы так смотрите на меня?» — спросил он. «Я что, навожу на вас страх?» «Нет. Разве я выгляжу иначе, чем другие?» Она поколебалась. «Теперь нет». «Регина!» В голосе Фоски звучала мольба. «Как вам кажется, вы могли бы полюбить меня?» «Дайте мне немного времени». Она молча разглядывала его. «Я почти ничего не знаю о вас. Расскажите мне о себе». «Это неинтересно». «Интересно. Вы любили многих женщин?» — вдруг спросила она. «Всего несколько». «Какими они были?» «Регина, оставим прошлое», — отрезал он. «Если я хочу стать человеком среди людей, мне надо забыть прошлое. Жизнь моя начинается здесь и сейчас, рядом с вами». «Да, вы правы», — сказала она. Молодая женщина с отливавшими серебром волосами проследовала к выходу из бара. За ней шел солидный господин. Они направлялись обедать. Во внешнем мире повседневная жизнь покорно следовала естественным законам. «Что я здесь делаю?» — подумала Регина. Она не находила, что сказать Фоске. Тот, подперев подбородок рукой, упорно о чем-то размышлял. «Нужно, чтобы вы придумали для меня какую-нибудь работу», — сказал он. «Какую-нибудь работу?» «Ну да. У всех нормальных мужчин есть какое-то занятие. А что вас интересует?» «Вы не понимаете», — сказал он. «Нужно, чтобы вы сказали мне, что интересует вас и чем я могу вам помочь». «Вы не в силах мне помочь», — сказала она. «Вы ведь не можете сыграть вместо меня мои роли». «В самом деле», — он опять задумался, — «значит, мне нужно освоить какое-нибудь ремесло». «Хорошая мысль», — сказала Регина. «А что вы умеете делать? Полезного?» «Немного», — с улыбкой произнес он. «Есть у вас деньги?» «Почти совсем не осталось». «И вы никогда не работали?» «Я помогал красить дома». «От этого мало проку», — заметила Регина. «О, да мне самому многое не нужно», — он добавил с разочарованным видом. «Мне бы хотелось сделать что-нибудь для вас». Она дотронулась до его руки. «Оставайтесь рядом со мной, Фоска. Смотрите мои спектакли, не упускайте ничего». Он улыбнулся. «Но это легко, память у меня хорошая». Лицо его вдруг помрачнело, только слишком долгое. Регина нервно стиснула его руку. Он говорил, она отвечала, как если бы все действительно было правдой. «Если это правда, значит, меня любит человек, наделенный бессмертием». Она окинула взглядом бар. Обычный мир, обычные люди, никакой тайны. Но ведь она всегда знала, что она другая. Ей казались чужими все, кто ее окружал. Казалось, что ей предназначена иная судьба, чем им. С детства лицо ее было отмечено особым знаком. Она посмотрела на Фоску. «Это он», — подумала она, — «это моя судьба». Из глубины веков он явился ко мне и унесет меня в своей памяти вдаль времен. Сердце ее учащенно билось, правда ли это? Она посмотрела на руку Фоски, на его шею, лицо, потом гневно одернула себя. «Разве я такая, как они? Разве мне нужны неопровержимые доказательства?» Он сказал: «Дерзните, дерзайте». Ей хотелось дерзнуть. Даже если это окажется иллюзией, бредом, то в этом сумасшествии больше величия, чем во всей их мудрости. Она улыбнулась Фоске. «Знаете, чем вам следует заняться? Вам нужно писать воспоминания. Это была бы необычная книга».